Глава 20, в которой дерутся все. Я ощутила дурноту от внезапной паники. Нет, нет, потяни еще, хоть немного. В то же самое время взгляд, брошенный на портрет, подтверждал. То, чего я хотела, я уже добилась, и продолжать дальше не было никакого смысла. Финнер меж тем неспешно приближался ко мне, говоря на ходу. «А вообще вы удивительно хладнокровная штучка, так невозмутимо рисовать, когда ваш любовник буквально в двух шагах от вас вопит от боли». «Бронится», — машинально поправила я и замерла в ожидании, не сводя глаз с портрета. Финнер обогнул меня и остановился. Пару минут ничего не происходило. Люди у меня за спиной сдерживали дыхание в ожидании. Финнер смотрел. Потом из-за моего плеча появилась рука с растопыренными пальцами, содрала лист, скомкала и отшвырнула в сторону. «Ты, девка, пасквиля на меня вздумала рисовать! Да как ты посмела!» Я ожидала удара и потому успела слегка уклониться, но оплеуха все равно скинула меня на пол. «Финнер!» И без вопля Силвера у меня в ушах зазвенело. Щека одновременно пылала и онемела, и, казалось, разом распухла вдвое. Я увидела шагнувшие ко мне ноги в мягких кожаных сапогах. Попыталась отползти, но дорогу им заступили кривоватые ноги, обутые в грязные потертые ботинки. Гарон кашлянул надо мной, прочищая горло. «Милорд, ты что, за нее заступаешься?» «Ни в коем случае. Лупите вы там, кого пожелаете, а я только все насчет наших денежек». «Да будут тебе деньги!» — рявкнул Финнер. «Когда же?» «Скоро. Вот только с этими разберусь. Но...» «Ты мне уже надоел!» Финнер махнул рукой, и один из его людей приставил пистолет к боку главаря похитителей. Пробурчал. «Слыхал, что тебе милорд велел? Молчи и жди!» «И, конечно, дождешься, когда тебя скинут вниз со стен гнезда призраков!» Закончила я с пола. Оба смотрели на меня хмуро, сознавая мою правоту. «Силвер!» Вдруг завизжала Милена. Гарон тут же, словно по команде, ухватил охранника за руку, выкручивая у него из пальцев пистолет. И тому, и другому кинулись на помощь соратники. Возле дверей моментально образовалась куча мала. Я поспешно отползла подальше и поднялась на ноги. Ругань, хаканье, вскрики, выстрел. Люди расступились, выпустив из свалки мертвое тело, и сцепились вновь. Милена продолжала верещать, и я, наконец, увидела, что было тому причиной. Силвер уже не лежал, а сидел на пыточной скамье и с помощью какого-то железного прута пытался раскрыть кандалы на ногах. Согнувшийся палач пошатывался, держась за залитое кровью лицо и время от времени тряс головой, как всхрапывающий конь. Ага, пригодилась таки моя ложечка. Ведьмы нигде не было видно. Хорошо бы ее успокоили как следует. Или навсегда упокоили. Я видела метнувшуюся к королю фигуру. «Силвер, берегись!» Тот вскинул руку с прутом, как раз вовремя, чтобы успеть отразить удар Финнера. Я с облегчением убедилась, что король успел уже освободиться от оков. А дальше? Дальше я замерла в нерешительности. У Финнера было преимущество в виде обеих здоровых рук. Зато Силвера вел гнев, сводивший это физическое преимущество на нет. Я бы и хотела ему помочь, но... Мужчины бились так, что было ясно. Это их и только их дело. Любой вмешавшийся мгновенно бы стал врагом обоих. Так что оставалось только убраться от греха подальше от обеих групп дерущихся. Милена вон и вовсе залезла на стол, подобрав юбки, будто спасаясь от нашествия мышей. Одна из молчаливых особ в плаще забилась в угол. Второй вообще не было видно. То ли его захватило водоворотом драки, то ли под шумок удрал в более спокойное место. Не мешало бы и нам с Силвером последовать его примеру. Вот только не ясно пока, кто все-таки одержит верх — сторонники Финнера или мы.